жорсткі меры ў дачыненні да тых, хто парушае правілы дэмакратычных выбараў, хто заціскае прэсу, хто парушае правы чалавека. Як вы адказалі на такое пытанне, ці азначае гэта, што гэта афіцыйная пазіцыя, што да парламенцкіх выбарах, ці разумее Вашынгтон насамрэч, з чым ён мае справу? Наколькі можна давіраць абяцанням афіцыйнага Мінску? Ян. Я думаю, Вашынгтон крышку лепей разумее, чым мае справу, чымсьці нават Брусэль. Таму што, скажам, пазіцыя Вашынгтону ўсё ж такі больш жорсткая. Можа, таму што якраз Амерыка за акіянам і ад Беларусі крышку далей, і, напрыклад, у Амерыку не дзе нафта праз Беларусь, праўда? А Еўропа тут мае іншыя, як бы, скажам, падыходы да гэтага. І я думаю, што гэтая жорсткая пазіцыя і тое, што яны вельмі асцярожныя, калі ідзе пра самыя абяцанні і пра гэтыя і пра здыманне санкцый, паказвае, што яны даволі рэальна ацэньваюць сітуацыю ў Беларусі. І я хачу нагадаць інтэрв'ю, якое зусім нядаўна даў нам часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мур, які сказаў вельмі ветліва, але і выразна, што гэтыя выбары будуць вельмі важныя не толькі для ўлады, але і для апазіцыі. Ён даў зразумець, ён не сказаў гэта, як бы, скажам, эксплісіт, але даў зразумець, што апазіцыя хутчэй за ўсё павінна ў гэтых выбарах удзельнічаць. Па-моему, у офісах замежнапалітычных ведомств на Захадзе сфармулявалася больш-менш ужо такая апінія, што калі апазіцыя не хоча змагацца за ўладу, не хоча мець прадстаўніцтва ў парламенце, хутчэй за ўсё з такой апазіцыяй Захад перастане мець дачыненне. Але давайте вернемся ўсё ж такі да пытання, як з Вашынгтона бачыцца вот гэтыя выбары і тое, што адбылося на гэтым тыдні, адбываецца ў гэтыя перадвыбарчыя дні ў Беларусі. Юра, як бы вы ацэнілі тую дыскусію, якая адбывалася ў Кангрэсе США ў аўторак? Я хачу сказаць, што інфармацыя цыркулюе вельмі аператыўна і на пасяджэнні Хельсінскай камісіі ўжо ішла размова пра збіццё дэманстрантаў у Мінску. Ну і тут, як заўжды, парламентарыі, кангрэсмены ацэньвалі сітуацыю больш жорстка, чым дзярждэпартамент, чым выканаўчая ўлада. Хаця вось варта сказаць, што довольно так пільна абмяркоўвалася тэма таго, што Лукашэнка не прызнаў усё ж такі пакуль паўднёвую Асетыю і Абхазію. І пры гэтым такія задаваліся пытанні, чаму гэта так адбылося. І кангрэсмен Крыстафер Сміт, калі гэта каментаваў, дакладна прыгадаў тую ж аналогію, якую мы прыгадвалі ў мінулай перадачы Белсату, магчыма, Белсат глядзець, магчыма, не, калі ён сказаў, што палітыка Лукашэнкі вельмі падобная на палітыку Чаўшэску 70-х-80-х гадоў, які так цыні балансаваў паміж усходам і захадам. Ну, кангрэсмен можа дазволіць сябе проста такую маральную канстатацыю. Выканаўчая ўлада павінна з гэтым лічыцца, як тады з Чаўшэску, так магчыма і зараз з Лукашэнка. А я хачу хіба нагадаць, як закончыліся гэтыя слуханні. Прадстаўнік выканаўчай улады Дэвід Крэмер працытаваў у самым канцы свайго выступа Джорджа Буша. Злучаныя Штаты будуць разам з народам Беларусі і усімі, хто дапамагае Беларусі заняць сваё належнае месца ў супольнасці дэмакратыяў. І Крэмер заявіў, што амерыканская палітыка да Беларусі ніколі не вызначалася адносінамі паміж Мінскам і Масквой, а вызначалася толькі інтарэсамі самога беларускага народу. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем перадачу літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Мінск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Варшаве ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі саюз палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускімі ўладамі, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрацыя рынку «Максімус» у Мінскім мікрараёне Малінаўка забараніла перадвыбарчую агітацыю кандыдацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ад партыі БНФ Валянціне Свяцкай. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі і таксама слухайце ў нашай перадачы агляд выбарчых падзеяў тыдня. Званкі на свабоду. Маё такое меркаванне. Позіцыя: яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот. Я хачу адвеціць жанчыне, которая пазваніла сегодня. Хачу выставіць сваё мненне адносна таго, што прайшло на Кавказе. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. А зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Наш новы супольны праект з тэлеканалам «Белсат». Тэмы сённяшняга выпуску – разбіты твар беларускай лібералізацыі, выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону і Расія, Грузія, Беларусь, новая палонная Кавказская вайны. Гэтая тэма абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, і аглядальніца расійскай службы «Радыё Свабода» Ірына Лагуніна. Палітычная, эканамічная, сацыяльная рэха Кавказскай вайны. Гэтую тэму далей у праскай студыі «Радыё Свабода» мы будзем абмяркоўваць з маім калегам Юрыем Дракахрустам і госцей. Ірына Лагуніна, аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода», сёння ў студыі «Белсата». Добрый день, Ірына. Добрый день. Ірына, на расійскай службе вы рабілі перадачу, якая, здаецца, называлася «Што прайграла Расія ў выніку вайны». Вы не маглі б сказаць нашым гледачам, якія нас зараз глядзяць, кароткія вынікі этой перадачы? Што Расія прайграла? На мой взгляд, Расія панесла две глобальныя патэрі в этой вайне. І первая патэрі – это патэря уважэння со стороны міжнароднага сообщества. Это может выражаться в разных шагах, как, например, временное прекращение работы Совета НАТО-Россия, как какие-то действия Европейского Союза, Соединенных Штатов. Но в целом это сводится к одному, к потере уважения как к цивилизованной современной стране. Про Россию теперь в мире говорят, что это политика 19 века. И вот это отсутствие уважение к стране будет сказываться теперь долгие годы. Вторая потеря, серьезная для России, которая тоже сейчас внешне не выглядит как большая потеря, но в долгосрочной перспективе, конечно, будет сказываться. Это, конечно, замороженные переговоры с Всемирной торговой организацией и теперь фактически невозможность для России вступить в эту организацию. Почему я говорю, что сейчас реакция российского руководства, ну и что мы не очень-то хотели, она, ну, оправдана, да. Потому что Россия сейчас поставщик сырья. Россия больше ничего миру не может предложить. Но если бы Россия хотела развиваться, а я все-таки очень надеялась, что нынешнее руководство не будет оставлять Россию заложницей сырьевых отношений с Западом, что Россия будет развиваться как технологическая страна. Вот для этого членство в ВТО этому бы сильно помогло. К сожалению, сейчас этого не будет, и, к сожалению, Россия будет по-прежнему опираться на свои сырьевые ресурсы. А как бы вы сказали, какие два выигрыша Россия отримала, что она выиграла? Ну, наверное, Абхазия и Южная Осетия. О, две отразу. Если это можно считать выигрышем. Да, вот на конт выигрышев, Ирина, с самого початку войны фактично не стихая спречка на конт того, кто ее почал. И вот на этом тыдне в Нью-Йорк Таймс з'явился таки грунтовный артикул, где на подставе радиоперахопов доводится, что миновито Россия, ну, коли не почала, то по меньшей мере спровоковала эту войну. Ну, сама Москва рашуча гэта абвяргае. Вось я бачыў на гэтым жа тыдні, скажам, у нямецкім часопісе «Шпігель» таксама з'явіўся велізарны грунтоўны артыкул, дзе таксама гаворыцца, што хутчэй за ўсё ж такі Грузія пачала, ці па меншай меры абодва бакі вінаватыя. А вось на ваш погляд, хто ўсё ж такі пачаў вайну? Ці гэта нагул мае значэнне, дарэчы? Мне кажется, што сама пастановка вопроса в данном случае не очень корректна. Потому что Грузия начала войну на своей территории, а Россия на чужой. Понимаете, что сделала Грузия? Грузия начала вооруженные действия против сепаратистского движения на своей территории, в рамках территории своей страны. Правильно. Россия начала войну и агрессию против другой страны на территории другой страны. С точки зрения международного права, эти два понятия, война и агрессия государства против государства и вооруженные действия государства внутри своих границ, несопоставимы. Их нельзя сравнивать, нельзя говорить, кто начал в данном случае этот конфликт. Другое дело, что Конечно, хотелось бы выяснить, являлась ли Россия изначально провокатором и подстрекателем к столкновениям внутри Грузии. И да, какие-то свидетельские показания, в том числе свидетельские показания военных, говорят о том, что войска получили приказ выдвигаться в сторону Рокского перевала, в сторону Рокского туннеля 7 августа, то есть за день до того, как Грузия начала вооруженные действия против сепаратистов. Ирина, неузабаве после войны Россия официально признала незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, про что мы казали, и это решение выкликало и протягивая выкликать шмат спречек, при этом ободва баки обвинувачивают один одного у подвойных стандартах. Одни говорят, ну а коли вось Америка могла признать Косово, а чему Россия не может? А іншыя кажуць, ну а калі вось Расія магла задавіць імкненне да незалежнасці Чачні, а чаму Грузіі гэта не дазволена? Вось вы зараз казалі пра міжнароднае права, як вось гэтыя дылемы можна вырашыць у межах міжнароднага права? Так што каму дазволена, што не дазволена? Міжнароднае права в данном случае очень расплывчатае, і на самом деле дазволена все тому, у кого есть сила и способность это сделать. Так что, да, действительно, Россия проявила полностью двойные стандарты в подходе к Южной Осетии и Абхазии. Потому что, если бы представить аналогичную ситуацию 5 лет назад в Чечне, когда, ну, скажем, Саудовская Аравия вдруг бы сказала, ой, а мы против того, что делает Россия, да, и мы пошлем войска на помощь Чечне. И все бы это казалось совершенно перевернутая ситуация по сравнению с тем, что сейчас. Единственное, что это правда в отношении Абхазии, а не Южной Осетии, что параллель с Косово там, конечно, проводить нельзя, потому что в Косово меньшинство сербское в начале этого конфликта в 99-м году проводило фактически политику этнических чисток против албанского большинства. В Абхазии произошло противоположное. В Абхазии абхазская сторона, меньшинство, провело этнические чистки грузинского большинства в республике. И сделано это было при поддержке российской армии. Именно поэтому российская армия не может выступать миротворцем и говорить в данном случае о каком-то международном праве. Ирина, мы с вами удельничаем в передаче для белорусской аудитории. И, конечно, белорусской аудитории вельми цікавить, как у Москве, официальная Москва, Кремль, успрыняли позицию самого великого сябра Москвы, Александра Лукашенко, який каже, будем умирать за Москву. И вот же непризнание. Непризнание Паўднёвай Осетии, непризнание Абхазии. Что это означает? Что это может каштовать белорусскому режиму? Ну, у меня было ощущение, что в Москве это восприняли с абсолютной яростью, что в Москве не предполагали, что возможна такая реакция со стороны Лукашенко, чтобы российский МИД через посольские представительства требовал признания от другого государства, это выглядело очень странно и очень недипломатично. Но спасибо, конечно, что есть Ортега, который признал все-таки независимость и пошел за Москвой. Мне кажется, что в данном случае осторожная политика Белоруссии была как нельзя более кстати для самой Белоруссии, откровенно говоря. И Белоруссия может получить намного больше в данном случае, сотрудничая с Западом, чем с Россией. И больше независимости, и больше уважения к себе. И больше экономических выгод, откровенно говоря. Единственное, что Белоруссия может получить от России, это нефть и газ. Ну, так Россия в любой момент, как мы знаем, может шантажировать именно этими двумя инструментами. Вы слухали передачу «Тыдзень» с Радио Свобода. Новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У передачи удельничали директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальница Российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина. Не проспеце свободы. Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным. Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць. Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы. Прачынайцеся са свабодай.